В Лондоне все уже было собрано и упаковано. Петунья попросила Трикки перенести в Штаты к Северусу лишь сервиз Эйлин, потому что опасалась, что в аэропорту на таможенном досмотре его могут не пропустить. Домовиха охотно согласилась, сказав, что вес у посуды небольшой, за два рейса вполне управится. Так что 3 января в 10 часов утра Петунья Эванс, дипломированный дизайнер-архитектор, сидела в комфортабельном Боинге, ожидая вылета. Перелет занимал почти 8 часов, и все это время Пет думала. Думала о том, как они встретятся, какой сейчас Северус, выросли, наверное, возмужал, может быть, он приедет встречать ее не один, а с друзьями, потому что не знает дороги в аэропорт, хотя можно бы и на такси. В общем, в красках представляла долгожданную встречу, стараясь не думать о плохом. Вдруг он встретит ее, отвезет домой к подруге и исчезнет, посчитав свой долг выполненным. С другой стороны, мозг все время цеплялся, как за соломинку, за утешительные слова и прогнозы Трикки Ву. Рациональная его часть призывала не делать поспешных выводов и оценивать ситуацию на месте, а эмоциональная составляющая уже страдала и горевала от возможного разочарования от встречи и невозможности дальнейшего общения. Петунья и сама не ожидала, что несколько месяцев разлуки со Снипом так сильно подействуют на нее, и какими же самоуверенными сейчас казались заверения самой себя в том, что она ни за что не выйдет замуж за мага, чтобы только Лили не могла уличить ее в нечестном приспособленчестве. Тогда собственная принципиальность казалась ей намного дороже мифического будущего счастья. Но только до тех пор, пока не стало понятно, что Пигмалион именно в процессе творчества влюбился в созданную им Галатею, а ведь он и не помышлял о таком, всего лишь занимаясь привычной работой. Северус, разумеется, не был необработанным куском грубого мрамора, но, все же Петунья считала, что часть своей души она вложила в него, равно как и он сделал то же самое с ней. Бывало так, что на курсе девчонки жаловались, что у них уводят парней более шустрые и удачливые соперницы. Петунья высказывалась категорично и сурово. «Значит, он недостоин тебя. Стоит ли горевать и переживать из-за такого мужчины? Ведь он может предать, если не сейчас, так в будущем, а это окажется еще тяжелее. Лучше успокоиться тем, что его сущность вылезла раньше, чем не стало совсем поздно, к примеру, пока не появились дети и совместно нажитое имущество. Конечно, подружки, хлюпая носами и выжимая насквозь мокрые носовые платки, соглашались с ее доводами и железными аргументами, но порой желали ей самой пройти через такое унижение, тогда бы она не так запела. Пет фыркала, считая, что обладает достаточно трезвым умом и рассудительностью, чтобы не попасться на эту удочку, но, теперь стало понятно, что это действительно не так-то просто. Северус рассказывал ей о легилименции, науке, которая позволяет увидеть все, что скрывается в сознании человека, в самых тайных уголках его мозга. Но, оказывается, даже в магическом мире такое не под силу всем. Не может девушка, встречаясь с юношей, проникнуть в его мысли, чтобы убедиться, любит он ее по-настоящему, или просто развлекается, коротая время. Так откуда бы магловским восторженным юным созданием разбираться в сложностях мужской или женской психики и различать мельчайшие нюансы человеческой непорядочности или благородства? Есть большая вероятность, что чем дольше встречаешься с человеком, тем больше узнаешь о нем. Но многие люди жили по нескольку десятков лет в спокойном мирном браке, а потом со скандалом и криками расходились в разные стороны. А она тут рассуждает о том, как себя поведет с ней парень, с которым они просто общались всего 2 месяца. Наивная. Эванс вздохнула и решительно плюнула на свои терзания и раздумья. Вот в чем еще недостаток женщин: они слишком много думают и воображают себе невесть какие ужасы. Между ними не было никаких романтических договоренностей, никто не давал клятв и вечных обетов, так что только время покажет, что выйдет из их дальнейшего знакомства. Да даже уже то, что он сам, по собственной инициативе, нашел для нее работу и достойное жилье на первое время, заслуживает самой большой и горячей признательности и благодарности с ее стороны. Получается, она просто прикатит на все готовые. Так что уж хорошим преданным другом Северусу она обязана быть. И если он не захочет романтических отношений с Маглой, которая вдобавок еще и старше него на несколько лет, то уж общаться и остаться с ним как хорошая приятельница она вполне имеет шанс. Какая разница, ведь они будут часто видеться, обедать иногда вместе и гулять, встречаться по праздникам и даже, возможно, дружить семьями. Это лучше и дороже, чем если она встанет в оскорбленную позу и оттолкнет его. Нельзя давить на мужчин, они любят свободу. На стойке регистрации она проторчала достаточно времени, проверяли ее учебную визу и ставили соответствующие штампы и печати. Администрация институт Протта выслала ей заранее приглашение и документ о зачислении, с которой Петунья наведалась в американское посольство в Британии, где и получила желанный пропуск в Штаты. И наконец она прошла в зал ожидания. Народу было много, и Петунья в этом людском мельтешении не сразу увидела Сивируса. Он приехал встречать ее не один, рядом стояли два парня и три девушки, яркие, как райские птицы. Рыженькая пухленькая девушка и высокая стройная блондинка вцепились в двух похожих красавцев-брюнетов, очевидно братьев Сабанис, о которых Сивирус писал ей, а длинноногая красавица-шатенка в модной дорогой шубке стояла рядом со Снипом, что-то рассказывая ему и мило улыбаясь. П.С. Просьба не негодовать. Следующая глава уже пишется и будет выложена завтра. Ваш киллер. Глава 14. От автора. К этой главе замечательным художником Китхвы нарисована чудесная иллюстрация «Долгожданная встреча». http://www.pichimerutpy. Спокойно, Петунья, спокойно, это же ничего не значит, может, просто однокурсница, которая дружит с ними, они ведь ребята видные и наверняка популярные в академии, вот и тусуются компанией. Остановившаяся у эскалатора Пет взяла себя в руки. Увиденное неприятно резануло по сердцу. Все-таки у женщин собственнические инстинкты очень сильны. Она даже удивилась такому сильному чувству. Раньше за собой не замечала столь ярких эмоций. Даже в детстве, когда Лили покупали желаемую игрушку, а ей нет, тогда было просто обидно, но иногда могла поплакать. Хотя, еще очень плохо было, когда сопляки Лили и Сев Хагвардское письмо вытащили из шкатулки в шкафу и бессовестно прочитали. А тут прямо как будто в сердце вонзили острую тонкую иглу. Черт, вот это да. Теперь она где-то в глубине души могла понять несчастного Поттера, который каждый день должен был наблюдать, как Лили хихикает и разговаривает вот так же со Снипом, а Джеймс вынужден стоять в сторонке. Да, до чего она дошла, сочувствует мерзкому мародеру, которого без всякой жалости вырубила газовым баллончиком. Как бы еще не вступить в клуб ревнивцев, а вот интересно, что же подумал бедняга Вернон, когда она сказала ему, что ей нравится другой парень. Конечно, Пет была очень тактична с ним, но Дурси выглядел таким расстроенным и грустным. Она все-таки сделала несколько шагов вперед, напряженно размышляя, как поздороваться с Сивирусом. Просто сказать привет, пожать руку, ну или приобнять, на правах старшей сестры и подруги, и увидела, как его лицо озарилось радостью. Он заметил ее в толпе, сорвался с места и помчался к ней так быстро, насколько это позволял плотный людской поток. Не успела Петунья собраться с мыслями, как ее сгребли в крепкие объятия и уткнулись носом в волосы. Шею обожгло прерывистое горячее дыхание. «Наконец-то! Как же ты долго ехала!» — облегченно прошептал он, а потом ласково потерся носом о ее щеку. От этих нехитрых, но весьма неожиданных действий по спине пробежали искры, кровь моментально прилила к лицу, и тут же стало так легко, а все дурацкие мысли разом вылетели из головы. «Здравствуй, Сивирус!» Она отбросила стеснение и, засмеявшись, чмокнула его в уголок губ. «А боже, какой же ты стал!» Она жадно изучала его лицо, отмечая все изменения. «Надеюсь, я теперь не такой доходяга, каким был летом?» Улыбаясь, спросил Снейп. «Что за ерунда?» — сказала Петунья, положив руку ему на плечо, а второй взъерошив волосы привычным движением. «Ты никакой не доходяга, и никогда им не был, не выпрашивай комплименты». Сивирус шутливо зажмурился, как громадный черный кот, который просит погладить еще. Они стояли посреди толпы, не обращая внимания на постоянно толкавших их спешащих людей, и смотрели друг другу в глаза, не отрываясь. «Давай отойдем в сторону», — спохватилась Петунья, сбрасывая с себя блаженное оцепенение. Ей даже показалось на несколько секунд, что все звуки вырубились, и они находятся в прозрачной сфере, как тогда, при последней аппарации. «Мы мешаем другим». «Ох, дьявол!» — смутился Снейп. «Иди сюда». Он отвел ее к перилам и встал спиной к снующей мимо толпе, закрывая от нечаянных столкновений. «Вот это тебе». Вручил ей букет белых роз, который держал в руке. «Прости, увидел тебя, и от счастья все позабыл, так обрадовался. Ждал, высматривал, а все равно момент упустил. Тебя не было, не было, а потом, ты сразу появилась, как будто из ниоткуда». «Выдумщик», — довольно улыбнулась Пет, пытаясь остудить горящее лицо прохладными шелковыми лепестками. «Спасибо, такая красота, чудесные цветы, тебе так идет», он дотронулся до ее волос. Петунья покрасилась в брюнетку, как только приехала в Лондон. Родственники одобрили столь резкую смену имиджа, только мать по привычке ворчливо покритиковала. «Мы теперь с тобой одной масти, и у меня есть для тебя подарок. Ты любишь животных? Добро пожаловать на благословенный американский континент, а прекрасная дева с британских островов». Раздались веселые голоса рядом, и Петунья не успела ответить Северусу. Подошла давешняя компания. Братья Сабанис оказались жуткими модниками, особенно Диева. Яркие водолазки, кожаные жилеты, стильные пальто и куртка, джинсы-клёш, дорогие ботинки. Петунья искоса глянула на Северуса. Тот оказался одет гораздо скромнее, в черную короткую курточку, обычные джинсы и серый пуловер без воротничка стойки. Но выглядел очень хорошо, высокий, стройный, длинноногий, с отросшими ниже плеч волосами, зачесанными назад. Видимо, ему было плевать на модные тенденции, и он вовсе не стремился выделиться из толпы. Впрочем, его природная скромность очень нравилась Петунье, которая считала экстравагантный необычный наряд уместным лишь в определенных случаях, но никак не в повседневной жизни. Праздники должны оставаться праздниками, а когда происходит каждый день, то все быстро надоедает. Ей такого не нужно, и очевидно, что с ней тоже. Девушки и вовсе походили на расписные фарфоровые статуэтки. Кукольные личики, длиннющие ресницы, тонкие выщипанные бровки, пухлые надутые накрашенные губки, тщательно завитые и уложенные волосы. Одеты вызывающе, дорого и очень стильно, этого было не отнять. Видимо, много внимания уделяют собственной внешности. «Ну, если деньги и время на это есть, то почему бы и нет?» – подумалась Петунья. «Дорогая мисс Эванс, вашу ручку. Я, Диева, лучший друг и наставник вот этого обормота». Диева галантно поцеловал Петунье пальцы. «Вы позволите называть вас по имени? У вас очень красивые, музыкальные руки. Учились играть на каком-нибудь инструменте?» «Да, я посещала музыкальную школу по классу фортепиано в Галифаксе», — улыбнулась Пет. «Называйте, конечно, мне будет приятно». «Ах да, простите великодушно, это мой младший брат Мартинис, можно просто Март». Юноша крепко пожал Петунье руку и улыбнулся. Братья-аргентинцы тоже вручили ей по букету, видимо желая показать, что Америка прямо-таки цветущий рай, а они истинные джентльмены. Так что теперь Пет издали можно было принять за цветочную клумбу. Эти взбалмошные безалаберные красотки Аманда, Джесси и великолепная и божественная Селена Доусон. С комичным придыханием выпалил Диева, за что получил от Селены звонкий щелчок по лбу. Красавица приветливо улыбнулась и подала Петунье холеную белую руку с великолепным маникюром. Эванс стало даже стыдно за свои скромные, коротко остриженные ногти, но ей никогда не удавалось толком отрастить нормальную длину. В процессе работы они постоянно ломались, и она, раздосадованная, остригала их, а потом и вовсе плюнула. Вон пусть Лили пилит свои когтищи, ей все равно заняться нечем. «Не обращайте внимания на этого клоуна, дорогая Петунья», — сказала она приятным грудным голосом. Наряд Селены казался простым, но наметанный глаз дизайнера сразу оценил и редкость, и дороговизну меха шубы, и качество ткани брючного костюма. О драгоценностях и разговору не было. Бриллианты на ней были чуть ли не с голубиное яйцо. Тем не менее, пока красавица демонстрировала приветливость и безупречные манеры вкупе с небольшими задорными выходками, и ее поведение давало повод думать, что она вовсе не зазнайка. Северус встал рядом с Петуньей, собственнически приобняв за талию и отобрав у нее знакомую и родную до умиленных слез сумку. «Я собирался доехать на такси, но встретил на стоянке этих обалдуев, и они увязались за мной. А им если взбредет что-то в голову, то не переубедишь», — весело рассказывал он. К ним прицепились Аманда с Джесси. «Они давно уже конючат, что хотят познакомиться с тобой и взять пару уроков по кулинарии. Все в восторге от твоих пирогов и трюфлов». «А да, ваши кулинарные шедевры просто божественны», — блаженно закатил глаза Диева. «Имейте в виду, если вдруг захотите бросить этого чокнутого вредного алхимика-отравителя, я всегда готов стать вашим вечным и преданным спутником жизни. Такую девушку нельзя упускать ни в коем случае. Ни в этой жизни, друг Диева, даже не мечтай», — категорично ответил Северус. «Ищи себе спутницу жизни в другом месте, а на мою Петунью рта не разевай». За такие, пусть и немного собственнические слова опять порозовевшая Пет простила ему все свои моральные угрызения и нехорошие порывы. Тем более, Когда убедилась, что красотка Селена вовсе не девушка Снипа, как она сперва подумала, даже стало стыдно за такие мысли. Все же стоило больше доверять письмам Северуса и безапелляционным утверждениям умудренной жизнью зоркой Трикс. А за всей этой веселой компанией прицепилась и я, засмеялась Селена. Видите ли, дорогая мисс Эванс, а впрочем, раз мы уже начали, давайте называть друг друга по именам, тем более, нам предстоит долгое, и надеюсь, очень плодотворное сотрудничество. Так вот, дело в том, что я сегодня ночью улетаю со своим женихом за границу, на рождественские каникулы, и вернусь только через 2 недели, и хотела до отъезда увидеть вас, и немного обсудить ремонт дома, в котором вы будете жить. Так что, предлагаю сейчас поехать прямо ко мне в особняк, там я вам все покажу, отдам ключи, деньги и подпишем с вами первичный договор о найме, хорошо, пока меня не будет, вы можете продумать концепцию, которую я хочу в своем доме реализовать, сделать наброски и эскизы, составить сметы, и когда вернусь, мы еще раз сядем и обо всем поговорим. Надеюсь, вы простите меня, что я так сразу сходу нагружаю вас работой, но просто мне не терпится начать, а там работы просто ужасно много. Нет, мне как раз самой очень интересно, я не привыкла сидеть без дела, так что с удовольствием возьмусь, согласилась Петунья, легко принимая на веру версию Селены о необходимости визита в аэропорт, хотя и подозревала, что красотка немного лукавит, что ей стоило подъехать прямо к своему особняку в назначенное время. Видимо, в Америке и правда очень любопытные люди обитают, но ведь это значит, что им интересна жизнь Северуса, его дела и отношения с девушками. Ну что ж, ради таких знакомых можно и потерпеть вполне законное любопытство. Тем более, что ей все равно надо создавать базу клиентов для себя, а если Селене понравится ее работа, то та может порекомендовать ее своим знакомым. И чем раньше она перезнакомится с приятельницами Сева, тем лучше. К тому же, убедившись, что англичанка не представляет никакой угрозы и равнодушна к их кавалерам, ревнивые девушки наверняка станут относиться к ней более доброжелательно и миролюбиво. Видимо, именно на это и рассчитывали спутницы братьев-аргентинцев, убедиться в неконкурентоспособности девушки Снипа. Спустя 10 минут приветствия и легкого щебета о погоде, перелете через океан и разговоров о стране дождей и туманов, куколки, познакомившись поближе с Петуньей Эванс, решили, что она очень милая, но далеко не такая красавица, как они, окончательно успокоились, подхватили своих кавалеров под руки и, договорившись встретиться у машин, удалились в ближайшие кафе. Селена отправилась с ними, дабы не мешать встретившимся после долгой разлуки друзьям немного побыть наедине. Петунья с Севом тем временем отправились за багажом. Народу в аэропорту оказалось довольно много, так как была пора рождественских каникул и скидок, и многие американцы путешествовали. Чтобы не отстать и не потеряться, Северус взял подругу за руку и крепко сжал, да так и не отпускал все время, пока они ждали чемоданы Петуньи у конвейера. Рука у него оказалась горячая и холодные пальцы старшей Эванс моментально согрелись. Петунья про себя порадовалась, что не стала надевать перчатки, как подобает респектабельной английской девушке. «Как ты долетела?» – заботливо спросил Снейп, с удовольствием созерцая разрумянившееся лицо Петуньи. «Очень устала?» «Нет, я даже выспалась, спасибо, Сев. Но мне не терпится узнать, как ты тут жил. В письмах ведь всего не расскажешь. Я надеюсь, что у нас будет достаточно времени, чтобы наговориться», — сказал Северус, «прежде чем ты с головой бросишься в работу. Я ведь тебя знаю», — с нежностью произнес он. «Не подозревала, что ты так хорошо меня изучил», — немного пококетничала Петунья. «Просто ты такая же, как я», — улыбнулся Северус. «Если тебе что-то понравится, ты не успокоишься, пока не доведешь дело до логического конца и не получишь идеального результата. И работаешь много и быстро, можно сказать, на износ. Знаешь, Сев, это хорошо, конечно, но я вот поняла сейчас, после твоих слов, что не стоит так гробиться на работе. Надо и о себе думать тоже. Для работы есть определенные часы, будем с тобой стараться укладываться в них, а свободное время посвятим, ну хотя бы знакомству с городом. Ты будешь моим гидом-экскурсоводом, согласен? Конечно, я тебя никому не доверю, особенно этому болтуну Диева», — хмыкнул Снейп. «Сам покажу тебе весь Нью-Йорк. Я даже набросал план, какие места мы должны с тобой обязательно посетить. Тебе понравится, вот увидишь», — горячо уверял он, блестя глазами. Сев, я верю тебе безоговорочно, успокоила его Петунья. Ты же уже показывал мне косой переулок. Лучшего провожатого мне и не надо, только тебя. С ней просцвел довольной улыбкой и в порыве чувств, а внутри него бурлила неуемная радость с серебристыми пузырьками опьяняющего веселья, как в выдержанной мартенции, приложил ладонь Петуньи к своей щеке. «Слушай, честно, я так счастлив, что ты наконец-то здесь, со мной. Только теперь понял, как это здорово, наконец-то видеть возле себя человека, которого так долго ждал и по которому жутко скучал и тосковал». У Петуньи опять защемило сердце. Неужели он и правда так ждал ее приезда? Но вот же, Северус совсем рядом с ней, и его поведение, с большой натяжкой можно назвать дружеским или братским. Неужели Трипки, с ее житейской проницательностью, все же оказалась полностью права насчет принцев-однолюбов? Как же ей хотелось, чтобы так и было. Несмотря на все недостатки матери, та отца очень любила, и они благополучно прожили 25 лет. Конечно, сейчас прошел лишь год после его смерти, но пока миссис Эванс не заикалась о том, чтобы найти себе нового спутника жизни. Петунья была благодарна матери за ее постоянство, и себе она тоже хотела именно такой судьбы, прожить долгую и счастливую насыщенную жизнь с одним единственным человеком. Но это ведь может быть просто первоначальная радость от твоего приезда. Погоди немного, пусть пройдет достаточно времени, будет ли его отношение к тебе таким же, как сейчас. Микроскопические червячки сомнений продолжали из-под тишка нахально подгрызать только-только распустившиеся зеленые нежные листья уверенности. Прекрати самоедствовать. Научись верить людям, Петунья. У Северуса было то же самое, но посмотри, он ведь смог довериться тебе, потом уехал, сменил обстановку и окружение, и у него все наладилось. Как знать, может быть, у тебя тоже появятся хорошие верные друзья, которые не предадут и не станут просто пользоваться тобой, твоей доверчивостью и готовностью сделать все для тех, кого считаешь близкими и родными. Не может все быть так же плохо, скучно и уныло, как было дома. Я тоже очень скучала по тебе, Северус, серьезно сказала Петунья. И тоже счастлива, что наконец-то мы с тобой вырвались из нашего прошлого, вместе мы же сила. Будущее будет прекрасным, убежденно сказал Снейп, не отрывая от нее взгляда. И да, это ты делаешь меня сильным, и никто другой. Глава 15. Прибывшая на встречу Петуньи молодежная делегация с довольными возгласами, смехом и шутками выкатилась на стоянку аэропорта, где находились машины братьев Сабанис. Диева ездил на пафосном и шикарном черном «Шевроле Корвет», так как обожал стильные и мощные машины. Да и автомобиль плавными линиями, скоростью и грацией напоминал ему хищника ягуара или пуму, которые водились в саваннах и тропических лесах Аргентины. Мартинес был к автомобилям равнодушен, и машину ему выбрал брат. Так что он и Джесси, помахав на прощание, отбыли на демократичном синем Форде Мустанге. Северус одно время даже задумывался, почему же они такие разные, эти обеспеченные благополучные ребята. С одной стороны мародеры, по крайней мере двое заводил, Джеймс и Сириус, которые были родом из самых богатых чистокровных родов, с детства купались в роскоши и благополучии, учились на отлично, а замашки у них, избалованных садистов, которые привыкли к вседозволенности. Будь у них возможность, они бы тоже не преминули накупить вот таких дорогущих престижных машинок, но лишь для того, чтобы еще раз показать свою исключительность. И первым делом задавили бы меня, мрачно думал при этом Снейп, а с другой братья Сабанисы. Красавцы, умницы, одни из лучших студентов, но очень добрые, великодушные и щедрые, не только в денежном отношении, но и в плане помочь всем, чем могут, да хоть тем же советом. У них тоже есть все, и если сравнивать, то их семья намного богаче Поттеровской или Блэка. Да, Диева любит пофанфаронить, посмеяться, обожает мощные машины, хорошую модную одежду, красивых девушек, но при этом никогда не отзывается ни о ком злобно, а уж тем более, не травит и не издевается. И все в академии его просто обожают. С ней осторожно расспросил Марта об их школьных годах, но выяснилось, что и тогда братья неизменно были душой компании и защитниками таких неудачников, как он. Так почему же? Он задавал этот вопрос братьям, и те серьезно ответили, что их родители всегда старались помогать своим соотечественникам, чем могли. Да, попадались неблагодарные особи, но в основном, народ относился к ним как к справедливым и доброжелательным людям, несмотря на богатство и могущество. Ну и одной из причин вполне могла быть вековая ненависть к захватчикам, а люди, которых долгое время обижают и угнетают, не должны становиться такими же, даже достигнув успеха и богатства. Так же и с индейцами. Они не в силах были победить более сильного соперника, и просто ушли в свой обособленный мир, но при этом смогли не озлобиться. Места на планете хватало всем, если распоряжаться им разумно. Другое дело, что и среди самих магов всегда находилось достаточное количество алчных злобных садистов с манией величия и вероломных предателей. Так что великое противостояние добра и зла было и будет всегда, разумеется, и весы вечно будут склоняться с переменным успехом в ту или иную сторону. Одно время Снейп пытался изучать и обосновать теорию переселенцев. Известно, что на американский континент ссылались преступники, каторжники, убийцы и воры, но далеко не все были таковыми. Многие тогда попадались на банальном воровстве денег или еды от нужды и голода, а напыщенные равнодушные судьи, происходившие из обеспеченных, сытых слоев общества, не особо разбирались в сути преступлений, и тюрьмы оказались переполненными. Так что добрая половина преступников попала сюда невольно, и в сущности там были неплохие порядочные люди. А еще сюда ехали все те, кому не по душе была обстановка в стране или просто не нашлось места на родине. Вот, к примеру, как он сам. Разумеется, переселенцам дико повезло, что их новая родина оказалась богатой природными ресурсами, и бывшие каторжники смогли быстро разбогатеть и даже стать со временем уважаемыми людьми. К тому же, обычно бывало так, что закоренелые, настоящие преступники-рецидивисты долго не жили, они сами нарывались на неприятности, в итоге умирали не в собственной постели, в окружении внуков, а заканчивали жизнь молодыми. Хотя бы об этом мироздание позаботилось. Магическая история у штатовских колдунов была непродолжительной по времени, и хвастаться друг перед другом чистотой крови и величием рода не имело смысла. Возможно, поэтому не наблюдалось очень уж гипертрофированного снобизма и высокомерия, как в Британии, что было только плюсом для таких простаков-полукровок, как Северус. Возле Петунии и Снейпа, стоящих у дороги с багажом, остановился здоровенный тяжелый японский джип. Селена всегда предпочитала нечто экстраординарное, не такое, как у всех, и в выборе машины она себе не изменила, разумеется. Девушка высунулась из окна. «Садитесь, поедем ко мне. Эту несносную дикую орду я отправила домой», сказала, что вам надо побыть одним, она засмеялась. Так что обломился им английский чай, приготовленный мисс Эванс. Они могли обидеться, заметила Петунья, влезая в машину со своими гербариями. Снейп тем временем закидывал в просторный багажник чемоданы. Да нет, они сами понимают, что поступают несколько бестактно, но зная их, никто не удивляется. Ребята хорошие, только слишком веселые и активные, сказала Селена, очевидно предпочитая не замечать в какой-то мере и собственной бестактности. Девушка на огромной скорости вырулила на скоростную полосу и понеслась по трассе. Петунья вопросительно посмотрела на сидящего рядом Северуса. Он улыбнулся и пожал плечами. «А что, Сев, Селена ведь колдунья?» – тихо спросила Пет. «Ага, да еще какая!» – ответил Снейп. «Чего же тогда мы не аппарируем? Местным магам нравится гонять на машинах», – просветил Северус свою подругу. «Понимаешь, они тут очень раскованные, не боятся маглов совершенно, и любят похвастаться и побахвалиться, как и наши британские маги. Но у нас статут, поэтому возможности ограничены, ни драгоценности с редкими артефактами показать, ни породистых лошадей с шикарными особняками, только в своем узком кругу, а это не так интересно. Ну а в Штатах это все как раз ценится. Вот они и чешут, холят и лелеют свое чувство собственной значимости», усмехнулся он. «Кто во что горазд, кто-то на авто гоняет, как ненормальный, кто-то в шубах из снежных барсов рассекает летом, кто-то бриллианты надевает с утра пораньше. Интересно», — пробормотала Петунья, — «это всем богачам надо так себя вести, а вдруг и мы с тобой разбогатеем? Существуют какие-то нерушимые обязательные правила, как у нас в Англии?» «Нет, конечно», — засмеялся Снейп. «Я удивился, когда Диева мне как-то показал совершенно невзрачного, плохо одетого и небритого мужчину, и сказал, что тот миллиардер. Все зависит от самого человека. Кто не хочет выпячиваться, тот ведет себя обычно. На это тут, в общем-то, не обращают пристального внимания, считают, что каждый имеет право сходить с ума по-своему, лишь бы вреда окружающим не причинял». Петунья во время разговора незаметно посмотрела вниз. Северус опять крепко держал ее за руку, как ребенок, который нашел потерявшуюся мать, а потом фыркнула про себя, дурацкая аналогия, ну никак не может она привыкнуть к романтическим отношениям, которые, кажется, у них прочно завязались, боится довериться чувствам полностью, впрочем, хватит уже оглядываться и осторожничать, они не в Англии, и туда не вернутся долгое время, тут нет ничего и никого, кто мог бы напоминать Северусу о прошлых неприятных вещах, а значит, они оба могут попробовать стать ближе. Если все так, как говорила Трикки, значит, это вполне возможно, тем более, препятствия к этому сближению видит пока только она. Но разве не за этим она ехала сюда? Ведь именно она предложила уехать сюда вместе, чтобы поддержать Северуса в чужой стране. Конечно, можно было отправиться и в Европу, туда, где с дизайнами дела обстоят поинтереснее, чем в Америке. Просто там Северуса нашли бы без проблем и могли попытаться вернуть обратно, правдами и неправдами. А тут, есть неплохая возможность заработать и сделать себе имя и карьеру. Впрочем, зря она сомневается, ей самой тут можно найти кучу клиентов. Америка активно строится и развивается, а судя по увиденному, деньги тут имеются в немалых количествах. Нужно лишь их заработать, а работать она умеет и любит. Ну и Северуса не хочется отдавать кому-либо чужому. Только не сейчас, когда тонкие ниточки симпатии и приязни незаметно превратились в прочные шелковые веревки, не позволяющие им расходиться далеко и жить, не видя друг друга месяцами. Ведь именно с момента их встречи та гнетущая тоскливая пустота, поселившаяся в душе с лета, заполнилась наконец искрящейся радостью и надеждой на все самые лучшие в будущем, как и обещал Снейп. Почти всю дорогу они ехали молча, только изредка улыбались, глядя друг на друга. Да еще и Селена поймала по радио очень романтическую любовную лирику. Петунье было хорошо и спокойно, и то же самое, по всей видимости, чувствовал Северус. Просто надо было дождаться, когда их оставят одних, тогда все немного прояснится. Особняк Селены располагался в весьма фешенебельном и престижном районе Бруклина. Он выгодно выделялся среди старинных построек своими размерами, трехэтажное здание с белоснежными колоннами, такие любили возводить в 17-18 веках. Северус подумал еще, что дом напоминает миниатюрный Гринготс, такой же пафосный и роскошный. Зато у Петуньи глаза загорелись при виде столь обширного фронта работы. Если принимать во внимание еще и довольно большой приусадебный участок, из которого Селена планировала сделать этакий цветущий парк, то выходило, что можно было тут пожить и поработать над обустройством дома год-полтора, как раз до окончания института Пратта, а потом снять квартиру неподалеку на заработанные деньги. Жизнь в Нью-Йорке дорогая, как в любом другом мегаполисе, и нельзя рассчитывать только на отцовские деньги. И само собой, после ремонта можно было с большой вероятностью надеяться, что кто-то из богатых нуворишей захочет отремонтировать и свое гнездо и наймет рекомендованного дизайнера. Дом внутри был практически жилым, тут осталась и мебель, которую продали вместе со зданием, и кухонная техника, что было как нельзя кстати. Селена с Петуньей пошли осматривать дом, а Северус отправился в ближайший магазин за продуктами, ведь дорогую долгожданную подругу нужно было кормить. Разумеется, он никак не мог допустить, чтобы Петунья с дороги, после утомительного перелета, еще и встала к плите, поэтому помимо соков, кофе, чая, хлеба, печенек и прочей бакалеи и полуфабрикатов, он заказал в обнаруженном неподалеку креольском ресторанчике фирменные блюда. Куриный суп с сельдереем и зеленым перцем, жареные креветки и цыпленок в панировке, стручки бами в сливках и пекановые тыквенные пироги. Их должны были доставить в течение часа, и Снейп надеялся, что к тому времени Селена уже все обсудит с Петуньей. Ему очень хотелось усесться как раньше, в доме в тупике предельщиков, напротив друг друга и хорошенько так поесть. Тем более, что он уже сильно проголодался. Пока девушки обсуждали дела в кабинете, со второго этажа слышались их приглушенные голоса, Северус трансфигурировал здоровый тяжеленный стол в столовой в подобие того, который стоял у него на кухне и накрыл его воспроизведенной на память скатертью в желтый цветочек. Сразу повеяло домом, и он даже подумал, что непрочно ведаться в Галифакс. Ну, когда-нибудь, возможно. А еще лучше, сделать вот такой же задний дворик с печью для барбекю в своем собственном доме, который просто обязан появиться у них. У них. Снейп посмотрел на себя в зеркало, висевшее в огромной столовой, ну идиот идиотом, с этой дурацкой блаженной улыбочкой на лице. Что Петунья про него подумает? Надо принять серьезный вид, Пусть считает, что он уже вырос и перестал быть смешным и жалким ребенком. Сев нахмурил брови и повертел головой вправо-влево и вверх-вниз, глядя то из-под лобья, то свысока. Да, выглядело это комично. Из зеркала смотрел напыщенный юнец. Он бросил затею стать респектабельнее лицом и отправился на кухню, обозревать будущие временные владения Петуньи. Все оказалось просто шикарно. Прежние обитатели не экономили на удобствах, и кухня была оборудована по последнему слову техники. Северус, припомнив желание Петуньи, даже поискал что-то, похожее на посудомойку, но не нашел. Скорее всего, тут держали штат прислуги, она и мыла посуду. Зато присутствовали два огромных холодильника американского образца, приземистых и широких, отличная газовая плита и роскошный, цвета слоновой кости кухонный гарнитур. Петунье тут будет раздолье. Он еще подумал, как приведет ее в свою индейскую хижину. Там же нет всего этого, только каменный очаг на маленькой кухоньке и глиняные горшки и миски. Стыдоба. Может, надо будет пойти с ней в универмаг и купить кухонные утвари посовременнее, и посуда тут была очень красивая, похожая на сервиз Эйлин. Эх, а он-то думал, что у него на кухне в Галифаксе хорошо и уютно. А тут, ну что ж, тем более надо стремиться к тому, чтобы обеспечить свою будущую жену и мать его детей хорошей просторной, оборудованной по последнему слову техники кухней. С ней Попять мучительно задумался. Вот он тут строит наполеоновские планы, а вдруг она не согласится, кто он в принципе такой. Пока что вообще ничего из себя не представляет, и неизвестно, когда добьется чего-то в жизни. Да, у него есть на сегодняшний день несколько оригинальных разработок, которые он пока что держит в секрете, дорабатывая и совершенствуя рецептуру, но насколько они потянут в финансовом плане, неизвестно. Вдруг вообще не будут пользоваться успехом, а за голодранца Петунья не пойдет, и будет абсолютно права, кому нужны нищеброды-неудачники, мерлиновы подштанники, а ведь все оказалось еще сложнее, чем он себе представлял. Он-то мечтал, как Петунья приедет, они с ней будут неразлучны, поселиться в одной квартире, а выходит, что ничего пока не получается. Жить вместе нельзя, Диева его треснул по башке и сказал сначала подрасти, а то упекут за связь с несовершеннолетним, даже если они ни разу не поцелуются. Это ему не Макбритания, где детки 100 лет назад в 15 лет могли жениться. Тут нравы якобы строго блюдут. И неважно, что юнцы заводят романы еще в школе, все равно, закон есть закон. Далее, работа. Сам же нашел Петунье такую, что у нее времени будет совсем мало на развлечения и отдых. С одной стороны, ей это очень нравится и она благодарна, а с другой он готов был себе волосы выдрать на голове за то, что самолично же загрузил ее по самую макушку. И когда им теперь общаться? А без совместного времяпровождения, ну как они сблизятся-то? И самое главное, что будет, если Петунья скажет, что он ей не подходит? Или, к примеру, он заметил, что здесь, в Америке, ходят толпы привлекательных мужчин, не чета ему, и выйдет так, как с Лили. Сначала маленькая Эванс цеплялась за него, боясь потеряться в чужом ей мире, но потом освоилась и стала отходить от него все дальше и дальше, и ушла совсем. Так же и тут получается, он-то тут освоился неплохо, а когда и она привыкнет и заведет знакомство, скажет, прощай, Сев, останемся друзьями. С ней тяжело вздохнул. Оказывается, полюбить человека – половина дела. Самое трудное – это признаться и попросить быть рядом всегда. И еще тяжелее – если ответом будет отказ. Может, лучше делать вид, что он относится к ней так, как это было в Галифаксе, и не настаивать на амурных отношениях. Петунья девушка серьезная, а из него кавалер так себе. Пока он предавался самоанализу, самобичеванию и самоуничижению, хлопнула входная дверь, и через минуту в кухню вошла Петунья с пакетами, которые поставила на стол. «Вот ты где», — довольно сказала она, — «а я проводила Селену. Ей очень понравились мои эскизы интерьеров, которые я придумала раньше, и она сказала, что берет меня на работу». «Здорово же, да, Сев. Кстати, я тут встретила на крыльце посыльного из ресторана, он сказал, что ты заказал еду. Спасибо, ты такой внимательный и заботливый, обо всем подумал». И Петунья, обняв его сзади, наклонилась и поцеловала в щеку. С ней проскраснелся и смутился, взволнованно размышляя, какие же это поцелуи, дружеские, братские или его все время целуют как парня. «Ну, давай обедать, пока все не остыло», — пригласила старшая Эванс, красиво сервировав стол, извлеченный из шкафов посудой. «Сев, «Ты такой романтик, как я погляжу», — засмеялась она. «Здорово, что ты наколдовал сюда наш старый стол и скатерть Трипки. Я так скучаю по твоему дому в Галифаксе. Знаешь, после того, как вложишь во что-то частичку труда и души, жалко расставаться с этим. А этот домино, он тебе нравится?» — осторожно поинтересовался Северус. «Ух ты, она же вложила и в него много труда и души. Так может и не захочет от него избавляться? Ты хотела бы жить в таком вот особняке?» В этом Петунья задумалась. «Знаешь, он, конечно, красивый, большой и все такое, но сколько времени тут понадобится делать еженедельную уборку? Язык на плечо вывалится», — пошутила она. «А прислуга, я же тебе говорила, что не очень-то хочу домработницу. Я человек не особенно доверчивый, и буду все время думать о том, как чужие люди трогают мои вещи, копаются в моем белье». «Понимаю», — кивнул Снейп, с умилением вспомнив, как та же Петунья разгребала его завалы барахла. «Я и сам такой, так что, как бы все это прекрасно не выглядело, но мне больше пришелся бы по душе небольшой, но уютный домик или коттедж, увитый плющом или цветами, чтобы там жили только я, мой муж и дети». Снейп при этих словах одновременно сначала воспрял, а потом паник. «Муж, дети, а ему там места совсем нет, Сиеев», — протянула Петунья, вертя в руках вилку. «А тебе нравится Селена, Лена?» — недоуменно спросил Снейп. «А почему ты спрашиваешь?» Глава 16. «Она очень красивая», — задумчиво протянула Петунья. «Современная, модная, веселая и умная, а еще, кажется, сильная колдунья». «Ну и что?» — тупил Снейп. «Она вообще-то сама ко мне подошла. Знаешь, я ведь по совету Диева повесил объявление о том, что ищу жилье для девушки-англичанки, дизайнера по интерьерам, аккуратной и спокойной». Он засмеялся. «А еще мы пропитали бумагу в зелье удачи, вот оно и сработало на все 100. Посмотри, какое временное обиталище теперь у тебя есть, простор для твоей фантазии. А насчет сильной и красивой колдуньи, у меня уже был опыт общения, точнее дружбы с одной». Он хмыкнул. Петунья немного повеселела. «Да уж, такое трудно забыть, ты прав. Моя сестра была феерична». «Значит, вы просто друзья?» «Да нет, не друзья даже, просто учимся в академии, встречаемся иногда в столовой. А так, в общем-то, кто она и кто я? У нее отец миллиардер, не помню, в какой области, притом она же замуж выходит скоро, вот потому дом и ремонтирует. А по мне, так тут и без ремонта неплохо». С ней погляделся вокруг. «Денег некоторым девать некуда». Он прищурился. «А как там этот твой усатый дрельщик Вернон поживает?» Стараясь казаться равнодушным, небрежно спросил он. Но, разумеется, его хитрости были шиты белыми нитками и сразу оказались разгаданными. «Ох, Сев!» Петунья засмеялась и положила ладонь на его руку с вилкой. Северус тут же бросил прибор и схватился за ее пальцы. «Вернон очень расстроился, но повел себя как мужчина и принял мой отказ достойно». «Так он что, все-таки предлагал тебе, ну, руку и сердце?» — нахмурился Снейп. «Разумеется, он же искал себе тихую, спокойную и хозяйственную жену. А у нас на факультете почти все девушки весьма вольные и креативные. Одна я как мышь белая. Наверное, он думал, что я охотно соглашусь сидеть дома, наводить уют и порядок, рожать детей и не пытаться выйти на работу и делать карьеру. Только вот, почему бы не совмещать все это, по возможности?» Она закусила губу. «Но это же феодализм какой-то», — возмутился Северус, внутри кипя от злости. «Ну надо же, все хотели сделать из его Пети домашнюю рабыню какую-то, а этот мерзавец Дурсль еще и инкубатор. Гады! Что поделать, большинство мужчин таковы», — вздохнула Петунья. «Инстинкт собственника самца. Ну и стереотипы, знаешь ли. Положено, чтобы женщина занималась хозяйством и не прыгала выше мужчины, это ведь унижает их достоинство и прочее. Если жена зарабатывает больше мужа, рано или поздно он ее бросает, потому что считает себя оскорбленным и никчемным. Я бы так никогда не поступил», — горячо заверил ее Снейп и тут же покраснел как помидор. «Ты, нет, ты ведь у меня совсем другой», — ласково сказала Петунья, любуясь его горящими щеками. В сочетании с черными волосами это выглядело очень мило. «Черт!» Северус нервно почесал затылок. «Я трус. Понимаешь, я просто хотел сказать. Петунья, ты же больше не оставишь меня?» Он жалобно посмотрел на нее. «Мне было так одиноко и тоскливо тут одному. Если бы не учеба и не работа, даже не знаю, как я все это время прожил здесь один. Ну, я постараюсь быть рядом. Северус, мы ведь с тобой так и условились. осторожно заверяла Петунья. «Я всегда поддержу тебя, если что-то случится или...» «Нет, не так, я хочу, чтобы ты была рядом всегда, понимаешь?» Выделяя последние слова, сказал Снейп. «Так буду же», засмеялась Петунья. «Куда я денусь?» «Вот, Снейп, помявшись, решился и положил перед ней кольцо. Просто так, без коробочки и вставаний на колени. Это подарок на Рождество, я же писал, что хочу вручить лично. Какое красивое!» Залюбовалась Петунья. «Но подожди, я не возьму, оно же жутко дорогое, наверное, уж точно не сравнить с моими перчатками и шарфом. Нет, оно не стоит больших денег, потому что бриллианты я сделал сам», нехотя сказал Северус. «Не очень-то приятно было признаваться, что колечко дармовое по сути. Ты серьезно? Знаешь, после того, как ты смешал мне фантастические духи в домашних условиях, я уже не удивляюсь ничему. Но камень очень чистый и не маленький», задумчиво повертела подарок Петунья. «Правда, оно не влетело в копеечку, не хочу разорить тебя». Она надела кольцо на безымянный палец левой руки. Кольцо оказалось впору и очень украшало тонкие длинные пальцы с коротко подстриженными ногтями. «Правда, конечно», облегченно выдохнул Снейп, любуясь восторгом на ее лице. «А ты знаешь, что оно вообще-то помолвочное?» Уличила его таки Петунья. Снейп опять покраснел. «Ну, Диева что-то там говорил такое», смущенно промямлил он. «А что, а разве ты не хочешь?» Разочарованно спросил он, падая духом. «Не хочу чего?» Добивала его коварная подруга. «Не хочешь, не хочешь быть моей, быть со мной, ну?» Бормотал все тише и тише Северус. «Я понимаю, что мне еще надо много времени, чтобы добиться успеха и обеспечить будущую семью, но, просто, если ты не можешь или не хочешь ждать». Петунье стало стыдно за то, что мучает бедного парня. Она же прекрасно поняла, что именно хочет и не может сказать прямо Северус, и все равно ломается и корчит из себя какую-то дурочку. Зачем, с чего вдруг она стала так делать? Ведь всегда все говорила людям прямо, не Юля. Неужели извечное женское кокетство подняло голову? Надо быстро все исправлять, пока он не удрал от смущения и не забился в какой-нибудь темный угол, продолжая самоуничижаться и опять обрастать комплексами. «Прости, прости», — сев, она вскочила и подошла к нему. Пришлось обнять и поцеловать в макушку. Она машинально отметила, что он уже не такой худой, как был летом, когда они отпарировали в косой переулок. Мышцы наросли приличные на плечах и спине, да и вытянулся он изрядно. «Я просто повела себя как идиотка, а ведь всегда осуждала фифочек, которые хлопают глазками, вынуждают мужчин говорить им комплименты и вытягивают из них все эти ненужные, лишние слова. Это не ты бедный и не можешь пока обеспечить запросы будущей жены, это я думала, я тебе не подхожу. Ну не могла же я сказать, что тоже очень-очень скучала без тебя и считала дни и часы до нашей встречи, и как я чуть не убежала из зала ожидания, когда увидела тебя рядом с красавицей Селеной. Вот уж поистине, кто она и кто я? Это же я бледная моль, а такие как она, яркие бабочки. Разве тебе не нравятся подобные девушки?» Снейп тоже встал. Салфетка упала с его колен на ковер. «Такие могут нравиться поначалу. Кажется, я через это уже проходил, но в конечном итоге остаться хочется почему-то именно с молью», — улыбнулся он. «И никакая ты не моль, я же говорил, кто ты для меня?» «И кто же?» Опять не удержалась Петунья, в глубине души кляня себя за такое поведение, ведь только что осуждала тех, кто выклянчивает ласковые слова. «Ты, мой яркий, отважный, умный синий зимородок, Петя», — серьезно сказал Снейп, глядя прямо в глаза Петунье и видя в них свое отражение, — «который предложил мне, никчемной облезлой вороне, лететь с ним вверх, к солнцу, к свету». «Ох, Северус!» Петунья прислонилась лбом ко лбу Северуса, и они стояли так, взявшись за руки, минут пять, наслаждаясь тишиной, тиканьем напольных часов и долгожданным единением душ. «Как же мы оба любим себя критиковать!» «Да, мы два сапога, пара», — тихо засмеялся Снейп, с наслаждением вдыхая запах ее волос, которые щекотали ему нос. «И что же мы дальше будем делать?» — тихо спросил он, переплетая их пальцы. Он был счастлив как никогда. Наконец-то они остались одни, и вот, его не выгнали прочь и не дали отворот-поворот. Это ли не радость, особенно после тех заинтересованных взглядов, которые бросал на его Петунью нахальный Диева? Северус, конечно, понимал, что друг никогда не посягнет на чужое, но мало ли что может случиться. Лучше не рисковать и сразу все выяснить. Потому что не только ему в Штатах раздолье, как думала и считала Пет, а и наоборот. В Америке полным-полно молодых мужчин с лучшими стартовыми условиями, нежели у него, могут и увести запросто симпатичную талантливую англичанку. Дальше мы с тобой будем жить и работать, Сев, потому что надо многое успеть сделать. Ты точно хочешь, чтобы рядом с тобой? Она помолчала, рядом была именно я. В Штатах ты живешь всего несколько месяцев и можешь еще встретить девушку своей мечты, это же как удар молнии случается, увидела и влюбился. Помнишь, как слили? Пети, засмеялся Снейп, я за 4 месяца повидал столько разных девушек, сколько за 16 лет дома не видел. В академии учится народу больше в 5 раз, чем в Хогвартсе. Они все для меня как будто на одно лицо. Рыжие, брюнетки, блондинки, худые, полные, высокие, кажется, что разные, и в то же время одинаковые. Так и в зале ожидания было. Серая, спешащая куда-то людская масса и вдруг как удар молнии, ты была как будто отдельно там, четкое цветное изображение на расплывчатом фоне, понимаешь, я видел в тот момент лишь тебя одну. Ох, Сев, прошептала довольная Петунья, ласково проводя прохладными пальцами по его горячей щеке, а я и не подозревала, что меня могут видеть так. Я знаю, почему ты мне все это говоришь, самодовольно сказал он. Петунья смешливо фыркнула, глядя на его серьезную физиономию знатока человеческих душ. «И почему же, интересно знать», — поддразнила она, — «потому что ты считаешь, что я еще молод и не знаю жизни, потому что я волшебник, а ты простая могла, и потому, что тебе будет неприятно выслушивать мнение Лили», — тихо закончил он. «Я долго думал над всем этим и не считаю все это препятствиями. Скорее, я могу бояться того, что ты не захочешь со мной иметь дела именно из-за моего возраста и нищеты». Он нахмурился и попытался отнять свою руку, но Петунья не отпустила. «Пойдем в гостиную, там камин есть», — предложила она. «У меня в квартирке не было камина, а так хотелось живого огня, как будто мы летом, на заднем дворе жарим мясо, помнишь? Я все-все помню, это было самое лучшее время. Благодаря тебе», — многозначительно сказал Снейп, позволяя увлечь себя в другую комнату. Он попутно взмахнул рукой, накрывая еду защитным куполом и левитируя к себе бутылку купленного вина и два бокала. Еще щелчок пальцами и огонь в камине разгорелся ярче. Взмах и ковер на полу стал точной копией того, что лежал на новеньком сером линолеуме в гостиной его старого дома. «Ура! Как здорово! Наш коврик!» Петунья тут же уселась перед огнем и взяла в руки фигурную кованую кочергу, поправляя дрова. Северус призвал еще кучу подушек с диванов для удобства, заботливо устроил ее в мягком гнезде и разлил вино. «Ты стал прямо дамским угодником», — поддразнивала его девушка. Снейп только улыбался, он насмотрелся романтических мелодрам. Братья с девчонками регулярно вытаскивали его на киношные премьеры. Вообще маги в Америках очень любили тусоваться по магловским развлекательным местам. Кинотеатры, варьете, ночные клубы, бильярдные, боулинг, походы на мюзиклы, ночные гонки по разгрузившимся шоссе. Пару раз даже бывали на баскетбольных матчах. Северус так привык ко всему этому, что удивлялся, как раньше ему было не скучно в британских магических реалиях. Там ведь одно развлечение – квиддич. Хотя он и компенсировал отсутствие развлечений чтением и экспериментами, теперь ему стало понятно, что нельзя всю жизнь просидеть в лаборатории. Надо жить и жить желательно хорошо и достойно. И с любимой девушкой, а потом женой и матерью твоих детей. Делить с ней все радости и горести. А иначе, эта возня с изобретениями и прочим не стоит ничего, если ты всю жизнь будешь один. Знаешь, с таким другом-ловеласом как Диева Сабанис станешь кем угодно, засмеялся Северус, подавая Петунье бокал. Я не очень пока разбираюсь в вине, купил то, что мы обычно пьем в компании. Хорошее вино, попробовала Петунья. Так вот, Сев, я тоже все время думала о нас с тобой, вместе и по отдельности, и поняла, что ты мне стал очень дорог, наверное, потому что с тобой я чувствую себя самой собой. Я могу рассказать тебе все, как тете или бабушке, понимаешь, это значит, что ты для меня теперь свой, близкий, родной человек, и неважно, как мы в дальнейшем будем общаться, как друзья или как пара, тут Снейп, улегшийся рядом на живот, просиял. Я постараюсь всегда быть рядом. У меня почти нет друзей, и мне бы очень не хотелось потерять тебя. А еще я думаю, что у нас с тобой большой творческий потенциал, и мы могли бы многого добиться вместе. Ты правда так думаешь? С надеждой спросил Снейп. Знаешь, я ведь мечтал, как мы с тобой выиграем этот конкурс от Виктории Секрет, а потом, может быть, на основе этого создадим что-то свое. Ну, что-то типа своей аптеки или косметической фирмы. Я бы варил лекарства и духи, а ты упаковывала и продавала, улыбнулся он. Или мы могли бы работать по твоему профилю среди магов. С тебя ремонт и обстановка, с меня изоляция магловских электрических приборов и установка сигнальных и прочих бытовых чар. А знаешь, прекрасная идея. Получается, мы хоть и разные в плане того, что ты волшебник, а я нет, но очень даже продуктивно могли бы сотрудничать. А еще лучше, когда сотрудничают супруги, у с ней, повидать, от вина прибавилось смелости. Они могут обсуждать это даже дома, хотя я и ярый сторонник того, что работу следует оставлять за дверью. Знаешь, я ведь именно так и думала, как ты сказал, созналась Петунья. Если подождать, пока ты вырастешь, не было большой проблемой, то, я не очень представляла, как смогут жить вместе двое разных людей, маг и простой человек, хотя бы, просто потому что твои родители, они ведь не ладили. Ну, у них там все было запутано, нехотя сказал Снейп. Понимаешь, мама, она всегда была неласковой, даже со мной, и у нее что-то там случилось в семье, она никогда не рассказывала, так что пришлось уйти и выйти замуж как можно быстрее, практически за первого попавшегося. Она не сказала, что ведьма, и отец считал, что она обманула его. А тут я родился, и расходиться стало поздно и некуда. «Не надо, не рассказывай», — попросила Петунья. «Я уже поняла, что все зависит от самого человека, надо лишь любить его, неважно каким, маглом, колдуном, молодым, стариком, здоровым или больным. Тогда все можно преодолеть и всего добиться, вместе. Значит, ты сможешь полюбить такого, как я?» Напряженно спросил Северус. «Если представить меня на месте моей матери, ты на своем месте, Сев, на своем законном месте, помни это всегда. И я», Петунья собралась с духом и решилась, «я, наверное, люблю тебя, и именно таким, какой ты есть. Неважно, что ты еще молод, что не богат и не знаменит, все это будет впереди, если захочешь сам. А ты уже захотел, ты изменил свою жизнь, переехал, добился признания и уважения на новом месте среди новых людей, так почему же всего этого не будет и дальше? Я тоже тебя люблю, очень сильно», — признался покрасневший и жутко довольный Северус. «Правда, я не знаю, что такое любовь в настоящем смысле, просто к Лиле я такого не испытывал. Без нее было скучно, но я вполне мог забыться чтением или другим занятием, а о тебе думаю все время. И знаешь, ты мне в моих мыслях не мешаешь, наоборот, с тобой все получается легко и быстро. Будто бы ты просто подсказываешь, хвалишь меня и подбодряешь. Ты всегда со мной. Так что если это не та самая любовь, о которой мечтают все наши девчонки, то я не Северус Снейп, в конце концов». «Ну вот, два идиота очень странно признались друг другу в любви», — засмеялась смутившаяся и тоже порозовевшая от удовольствия Петунья. «А знаешь, даже хорошо, что мы не стали целый год ходить вокруг да около и стесняться друг друга. Мне теперь так легко. Я боялась, что мы после встречи будем общаться по-другому, более скованно, что ли. Потому что, знаешь, в разлуке мне мысли о тебе в голову лезли совсем недружеские. И у тебя тоже так было?» — обрадовался Северус. «Видишь, как мы с тобой похожи. Кажется, это судьба, то, что ты тогда после похорон не ушла сразу домой, а забрела в мою берлогу. Как же хорошо, что это была именно ты, а не Лили». Он перевернулся на спину и положил голову Петунье на колени, счастливо вздохнув и расслабившись, словно с плеч у него упал тяжелый мешок. Петунья и сама себя чувствовала примерно так же, поэтому принялась нежно перебирать тяжелые смоляные отросшие пряди, убирая их со лба. Северус замурлыкал, словно огромный черный кот. «Может быть, не так просто, как ты себе все представляешь», — предупредила она. С ней подкрыл один глаз. «А мне кажется, мы с тобой даже не будем ссориться и ругаться», — самоуверенно заявил он. «А если ты плохо меня знаешь и крупно попал?» — пошутила Петунья. «Вдруг я жуткая мегера и скандалистка, властная и люблю командовать всеми?» «Нет, такого не может быть», — серьезно сказал Северус. «Ты красивая, добрая, щедрая, бескорыстная и всегда готова всем помогать. Я чувствую это сердцем и понимаю умом. Мы никогда не поругаемся, в этом я уверен». «Ох, Сев, не надо зарекаться и давать обещаний. Время покажет». Снейп взял ее руку и положил себе на лоб. «Время покажет лишь то, что я был прав. Я быстро учусь, И одного урока мне было достаточно. И он оказался таки прав. В будущем за всю свою совместную жизнь они ни разу не поругались. Глава 17. Полтора года спустя. Смотри, что у меня есть. Северус помахал ярким глянцевым журналом у Петуньи перед носом, отрывая ее от очередного чертежа перепланировки. «Да-да, сейчас, Сев, сейчас посмотрю, только доделаю», — сказала Петунья, делая карандашом на большом листе бумаги только ей понятные пометки. «Я пошел ставить чайник», — известил Снейп, и ушел вместе с журнальчиком на кухню. Небольшой двухэтажный коттедж был куплен ими месяц назад, в конце мая. Он оказался именно таким, о каком мечтала когда-то Петунья. Увитый плетистыми розами и зеленым плющом кирпичный дом располагался на небольшой участке, густо засаженном цветами и отделенном от участков соседей живой изгородью из персидской сирени и виргинского можжевельника. К этому времени они как раз решили, что стоит попробовать пожить вместе, хотя Пет часто и неубедительно твердила, что еще рано. Но Северус, который в основном упирал на то, что он давно уже совершеннолетний, настаивал. Он как раз закончил два основных курса академии и мог устроиться работать в любое магическое учреждение по профилю косметология и прикладная химия и магическая фармацевтика, но вместо этого поступил в магистратуру на специальность высшие зелья и яды. В принципе, на этом настояла именно Петунья, так как решила, что профессорское звание в будущем ему вовсе не помешает, учитывая то, что без косметики и духов можно спокойно обойтись, а вот без лекарств проблематично. Тем более, обе профессии, в общем-то, связаны между собой и одна другой не мешают.